Жена тоже приехала. Kommt deine Frau auch mit? Это было запланировано. Das war geplant. Но вышло по-другому. Aber es ist anders gekommen. Гизеле пришлось отказаться от поездки. Gisela musste auf die Reise verzichten. Она передает тебе привет. Sie lässt dich grüßen. А как твоя жена? Und wie geht's deiner Frau? Как ее диссертация? Was macht ihre Dissertation? В начале октября она будет готова. Anfang Oktober ist sie fertig. В конце ноября моя жена будет защищаться. Ende November wird meine Frau promovieren. Молодец. Tüchtig, tüchtig.